это я. Что за фейерверки, милый? Тебя там не обижают, Макс? Нет, что ты. Это твои дружки парнокопытные развлекаются. Пусть, чем бы дитя не тешилось, лишь бы потом не воняло. Тая, мне в твоем ответе кое-что не понравилось. С чего ты взял, что кони нам друзья, Макс? Ну так они же раньше вас приперлись, даже баррикады зачем-то на входе построили. Ну если не для вас старались, значит, у кого-то в клане сидит крот и не один. Видела, сколько иностранцев привалило. Если так, не хотел бы я к вам в гильдию, больно уж народ продажный, шпион на шпионе. Ладно, забей, может, так лучше. Тая, какой же ты вредный, милый. Взял и настроение испортил. Я-то уже настроилась праздновать. У нас заводь новая и, похоже, древняя. Не буду на тебя внимания обращать, ты плохой, Макс. Хорошо, хорошо, если хочешь праздновать, то на здоровье. Главное, чтоб подальше от нас, мало ли что в ближайшие пару минут произойдет. Тая, насколько дальше, игривое настроение, как копытом снесло. Макс, я же писал про вонь. Хорошо, что игроки после смерти не воняют. К этому моменту мы добрались до закрытой комнаты. Входная дверь сильно изменилась. Я не совсем понимал, для чего это. Настоящая сейфовая дверь, ведь ее не то что посторонние, даже не все члены клана видели. Мощная, с виду тяжелая, без каких-либо видимых отверстий и петель. Грон не стал бежать впереди паровоза, предоставил дорогу мне. Стоило ее коснуться, раздался глубокий щелчок, дверь подалась на меня, открывая дорогу в святая святых клан Холла. Я поспешил к пьедесталу, подмечая, что и тут много что изменилось. Янтарного цвета пол переходил в золоченые стены, только держатель главного артефакта остался прежним, по крайней мере, я изменений не заметил, и не до того сейчас. Снаружи вновь донесся неприятный звук, теперь атаковали с другой стороны. В коридоре сверкнуло, послышалось причитание Клуши. Поторопись, босс, без особой надобности подогнал меня гном. Артхолл уровень 5, баланс 10.074.567.125, прогресс с уровня 12. Желаете активировать военное положение? Мысленно нажав на кнопку «Да», я глянул на карту, щит расширился беззвучно, зато посыпался опыт и пришло оповещение системы. Уничтожено 7 враждебных сущностей, уровни 12. 23, 85, 44, 102, 36, 62. Даже пятый артхолл сила, что же будет на седьмом? Между тем система продолжала отчитываться. Уничтожено 2 враждебно настроенных игрока-защитника, уровни 35, 42. Уничтожено 5 условно нейтральных игроков-защитников, уровни 70, 65, 43, 70, 71. Кто-то не успел сбежать. Печально для них. Я продолжал возиться с настройками, подмечая, что стрельба по щиту усилилась, прилетали не только ракеты, похоже, работало несколько минометов, подключились игроки со стрелковым оружием, крупнокалиберные пулеметы, автоматы. За пару минут, что я возился, вражеский огонь снес больше 5 миллионов опыта. Прав Грон, нас быстро обнулят, поэтому я достал честно добытый артефакт. Артхолл уровень 10, баланс 0, владелец отсутствует. Внимание, для установки данного артефакта требуется пополнить баланс. Выскочила цифра, от вида которой глаза сами полезли на лоб, я столько нулей за всю жизнь не видел. Нет, пополнить не наш вариант. Что с другими? Внимание, доступна функция слияния. Артхолл уровень 5, баланс 10.067.567.12. Артхолл уровень 10, баланс 0, слияние. Артхолл уровень 7, баланс 65.412.564. Запустить процесс. Посмотрев на умоляющий взгляд Грона, я улыбнулся и нажал, соглашаясь. Возникла короткая пауза с пугающей тишиной. Ну да, стрельба-то прекратилась, больше некому. В подтверждение тому посыпались сообщения системы. Уничтожено 65 враждебных сущностей, уровни. Уничтожено 316 враждебно настроенных игрока, уровни. Обнаружено 133 нейтрально настроенных игрока-защитника, уровни. Гостевой доступ, активировать. 1 час, 1 день, нежелательная личность, активировать. Время нахождения в зоне поражения 10 минут, уничтожить, активировать. Жестко. Конечно, но их сюда никто не звал, сами виноваты. Последних пожалел, я не настолько отмороженный, дал им 10 минут. Теперь охранный радиус составляет 6400 метров, то есть седьмой уровень, плюс военное положение, Жаль, конечно, что через сутки моя территория уменьшится вдвое, но тут уже ничего не поделаешь. Внимание! На подконтрольной территории обнаружены условно-агрессивные существа, идентификация, гоминат, количество особей 218. Вы имеете право присвоить статус «Враждебная сущность», колония будет уничтожена. Вы имеете право присвоить им статус «Юнит», в этом случае колония будет закреплена за вашей территорией. Вы имеете право на развитие колонии «Гоминат» с закрепленным статусом «Юнит». Я не стал читать дальше. Система сегодня расщедрилась на сообщения, обозвал их юнитами и побежал по остальному тексту. Внимание! Локация 0001418. Количество выходов – 4. Заинтересовала чертяка, читаем дальше. Системный мир Терра. Количество защитников. Дальше шла семизначная цифра. Количество выходов – 2. Маркировка 1-2. Внимание! Администратор заводения имеет полномочий для препятствования прохода защитников в мир Терра и обратно. Возможность установить сбор. Смотрите вкладку «Системные договоры». Условно-системный мир Кора 7. Количество защитников – 0. Количество выходов – 2. Маркировка 3-4. Внимание! Администрация заводи имеет право на блокировку выхода 3-4 для игроков-защитников по своему усмотрению. Для начала я глянул на карту. Выход под номером 2 находился под боком, а вот первый, о котором до сего момента никто не знал, был юго-западнее, километрах в 500. Я привлек внимание гнома. Видишь точку? Ага. Последние несколько минут Грон пребывал в прекрасном настроении, переписывался с кем-то, имея при этом мечтательный вид. Надо бы его приземлить. Это еще один выход на Терру, то есть Землю. Можно узнать, куда он ведет. Интересно. Нет, босс, пока сквозь него не пройдешь, не узнаешь. Любая точка земного шара. Кто еще его видит? Кроме администраторов, никто. Но нарваться случайно может любой игрок. Отлично, пусть так и остается. Нужно пробить туда дорогу, проверить. Я пока не знал, для чего мне это нужно, лишним не будет. Выходы 3 и 4 находились на недосягаемом расстоянии, практически в конечной, южной точке. Помнится, туда поспешило столько народу, что никто не успел их посчитать. Теперь уже не нужно. Двумя мысленными усилиями я заблокировал оба выхода. Почему? Да потому что могу. Та я. Милый, какой же ты идиот. Ну зачем? Неужели нельзя было со мной посоветоваться? Представляешь, сколько нужно опыта, чтобы опнуть арт с 9 на 10. Да я бы тебе в 10 раз больше за артефакт отвалила, чем ты потратил. Макс, не расстраивайся, в следующий раз так сделаем. Та я. Не шути так, милый, я же поверю. Ну ладно, не будем о деньгах, это скучно. Лучше я тебя поздравлю, ты же теперь большой, целая древняя заводь есть. Заслужил, молодец. Очень скоро начнут писать главы крупных кланов, мои тоже напишут, не сомневайся. Ты же не забудешь тех, кто защищал и во всем помогал, тех, кто загнал меня в кабалу. Разумеется, не забуду. И начнем мы с того, что затрем или замнем все предыдущие договоренности. Отношения начнутся с чистого листа. Я вновь глянул на карту, очень уж интересовали пара моментов. Каким образом в заводь попадают игроки? Вход-то теперь на моей территории. Все оказалось просто, система об этом позаботилась, оставила тропинку по краю заводи, ведущую на север. По ней и сейчас перемещалась вереница игроков, прибывали и прибывали. С этим ясно. А что с выходами на Кору 7? Далеко на юге маячили две точки, игроков я тоже наблюдал, те были очень далеко от цели, но зная упорство некоторых личностей, положение скоро изменится. Снизу послышался топот множества ног, это поднимались сокланы. Физиономии у всех были настолько довольными, что хоть бери и переименовывай клан в счастливый. А что будет, когда они добегут до выхода на Кору 7? Сядут и будут ждать, когда я открою. Что за Кора 7? Бук окинул нас непонимающим взглядом, на что Грон усмехнулся. Прежде чем сесть и ждать, они должны найти те самые выходы, пояснил хранитель. Это ты их видишь, администратору положено. Остальные должны работать ножками и глазками, а поскольку выходы заблокированы, они до Ишачьей Пасхи искать будут. Не парься по этому поводу, даже если угрожать начнут. Так тихо стало, даже твари не кричат, поделилась Диана. Рядом уселся Пепел. Всех ближайших тварей перебили, пояснил он. А стрелять по кланхоллу себе дороже, мало того, что перекрасишься, так еще система штрафов накидает. «Да, междоусобицы она не поощряет», — высказался Грон. «Теперь только интриги. А смысл в интригах? Нас всего 10, лакомый кусочек для наемных убийц». Услышанное никому не понравилось. У Дианы даже слезы навернулись. «А вот тут ты ошибаешься, босс». Грон усмехнулся. «Как минимум одного администратора им придется оставить. Поясни, я совсем не врубался. Все просто. Война в заводях возможна только до установления, вернее, утверждения администратора заводи, то бишь до по шестого артхолла. Дальнейшая агрессия чревата. И системный дебаф. Это не самое страшное». Гном выдержал драматическую паузу. «Для нас, четверки нубов, остальные явно были в курсе. Уничтожение администратора заводи, в лице клана Максимум, система воспримет как катаклизм и опять законсервирует заводь. А это не год и даже не сотня лет. Топы это знают. Проще смириться с выскочкой и попытаться подсидеть, чем потерять жирный куш». Глава 2. А от холеры? «Мама, мы сделали все положенные прививки. С этим строго». Родительница не отрывала глаз от карты прививок. Марья Евгеньевна, мама Евы, дочкину даже не открывала, поверила, так сказать, на слово, что по мнению моей матери, жуткая безответственность. Меня это бесило, приходилось терпеливо ждать, не объяснять же ей, что система если и даст меня убить, то никак не от малярии, скорее пуля в голову или пасть какой-нибудь твари. Внимание! Пассажиров рейса 777 Москва-Мадагаскар просит пройти на регистрацию. Мимо нас проходили десятки пассажиров, некоторые из них, заслышав объявление, заспешили к нужной стойке. Пенсионеры, парочки помоложе, некоторые с детьми, большинство из них были одеты в широкие свободные рубахи яркого цвета, прямо как у меня и Евы. Недалеко от нас устроилась троица перевозбужденных парней, их глаза горели, тела сотрясала нервная дрожь предстоящего путешествия, из багажа по легкому рюкзачку, в руках по банке энергетика. «Мы едем трахаться, трахаться, трахаться», затянул один из них, веселую песенку, остальные двое, весело гагача ее подхватили. Родительница осуждающе на них зыркнула. Певцы примирительно помахали руками и продолжили веселиться, но уже шепотом. «Что-то я про такой рейс не слыхал», проворчал мужчина средних лет, пялись в смартфон. «Да ты что, дядя, это же Мадагаскар, солнце, песок и сочные мулаточки», возмутился один из троицы, блондин с растрепанной прической. «Знаешь, зачем мы туда летим? Трахаться очевидно. Об этом слышал весь аэропорт», абсолютно невозмутимо ответил мужчина. «Да, бы-бы-бы». Ева смотрела на них, едва сдерживая смех, как и я. Впрочем, даже Марья Евгеньевна отвернулась, чтоб не показать своей реакции, в отличие от моей мамы. Возмущению той не было предела, хорошо хоть выражалось оно мысленно, через расширенные глаза. Не найдя что сказать, она принялась теребить несчастную карту прививок, словно пытаясь выжать из нее еще что-нибудь. «Мам, хватит копаться, нас уже на регистрации ждут. Не знаю, чего стоило Морию организовать фиктивный рейс. Присутствовала стойка с названием авиакомпании Мадагаскар Люфт Эйрлайн, звучало как настоящее и даже на табло появился наш рейс. Кроме того, были реальные пассажиры и даже обыватели, никаких шаблонов, возраста, национальности, социальное положение, все разнилось, рядом бегали разновозрастные и разноцветные детишки. Хотя, возможно, это стандартная процедура, с меня 3 ляма опыта, с Морья Ико, организация, банкир, молодец, тот еще массовик-затейник. Я бы, может, и дальше радовался, направляясь к стойке, ради путешествия, которое не собираюсь совершать, но тут ожил чат моей личной охраны. Грон, тая из серых подъехала, с барсиком, заходит в здание аэропорта. Думаю, это не проблема, а вот конское ухо уже серьезнее. Следом подкатили. Макс, его так и зовут, конское ухо. Грон, нет, разумеется, просто ухо. Из коней ублюдок, старый зэк, говорят, еще при Николае чалился, и сейчас нет, нет, да присядет на годик-другой, отпуском называется. Ухо, правая рука Железного, это глава лошадей. Ох, не нравится мне это, зря в город сунулись. Ладно, разберемся. С ухом двое подручных Гром и Молния, их еще страхом и ужасом кличут, конченые отморозки. Я сильно сомневаюсь, что тут съест или проводы топовых ублюдков, по нашу душу прикатили, точнее по твою. На провокации не ведись, старайся вести себя нейтрально, вряд ли решаться на устранение, но все же будьте аккуратнее. Макс, хорошо, сынок, ты точно хочешь туда лететь, напомнила о себе мама. Может, ну его, во Владике устроитесь, восклицательные и вопросительные знаки. Нет, мам, я уже контракт подписал, и не надо так переживать, мы работать едем, а не, блондин опять затянул песенку про трахаться, маму аж подбросила. К тому же ты забыла про дачу, не так уж она и важна. Мама по привычке обернулась в поиске поддержки, но папа, не любитель провожать, ожидал ее на стоянке. Клумбочки, цветочки, рядом речка. Ладно, не обращая внимания на брюзжание старушки, смилостивилась та. Я же о вас пекусь. Ну все, давайте обниматься и пока. Береги мою дочь. Марья Евгеньевна сжала меня в крепких объятиях. Непременно тетя, отрапортовал я. Мама, обняв нас обоих, пустила совсем не скупую родительскую слезу, а затем сунула мне в руку конвертик. В самолете откроешь, все пока, ждем звонка после посадки. Пребывая в легком замешательстве, я подхватил чемоданы, махнул Еве, та, к слову, была вовсе не грустной, мне казалось, что девушка вот-вот начнет покатываться со смеху, поэтому поспешил на регистрацию. Что в конверте? Спросила Ева, когда мы отошли подальше. Не уверен, но зная маму, скорее всего, зеленая валюта. На что девушка все-таки прыснула в кулачок. После регистрации, помахав напоследок родительницам, мы проследовали в зал ожидания, в котором, вот уж сюрприз, находилось всего 5 человек, точнее, игроков. Те разделились на 2 неравных лагеря. Остальных разогнали, значит, распорядитель от моря высунулся из дальней двери, растерянно пожав плечами, я ему просто кивнул. Ухо, встреть я его на улице, будучи обывателем, уже тогда сообразил бы, с этим типом все непросто, подходить к нему не стоит, лучше вообще обойти по широкой дуге. Лысый мужичок с аккуратной бородкой смотрел на меня как удав на кролика, трость в виде обвивающей ветку змеи усиливала нехорошие ассоциации. Про подручных, грома и молнию, можно помолчать отдельно. Двое из ларца одинаковых с лица, я бы их так назвал, вот только услужливо под халимской добротой тут не пахло, глаза ледышки направлены в мою сторону и смотрят как на пустое место. Да, похоже, я сейчас с одним из настоящих хозяев мира познакомлюсь. Хотя лошади не сказать, что сильно круты, скорее по понятиям будут разводить, а со слугами настоящих, я уже знаком. Кивнув Тае с Барсиком, я собрался пройти мимо, по сценарию тут зал ожидания, а мы вроде как на самолет опаздываем. Внимание! Пассажиров рейса 777 Москва-Мадагаскар просит пройти на посадку. Распорядитель сделал попытку нас вытащить. Далеко собрался, Максим, восклицательные и вопросительные знаки, тихий голос уха нисколько не успокаивал, к тому же гром и молния, синхронно двинулись ко мне. На Мадагаскар, куда же еще? Ева заметно нервничала, да и я, чего уж тут рядиться, не каждый день с убийцами встречаюсь. Родители, это хорошо, когда они есть, старчески покряхтев, сказал ухо. Мои так давно уже приставились. Смутное время тогда было, голод, разбой. Его слова не скрывали угрозы, к тому же подручные подошли почти вплотную, еще чуть и на носки наступит. Вы братья, что ли? Спросил я, задрав голову нагромил. Ева отошла в сторону, но недалеко, оставив пространство для маневра. Один из них, тот, что молния, нервно зашипел, суя руку за пазуху, гром же навис надо мной, расширив и без того немаленькие ноздри. Я не сдвинулся с места. Ухо, убери своих псов. Раз пришел, то говори нормально, как человек. Вмешался Барсик. Кто ты, чтоб указывать мне? Когда твой дед у крестьян последнее зерно отбирал, я ходил по тем заводям, на которые ты до сих пор не суешься. Не говори мне про людей, я давно с ними живу и тебя среди них не видел. Барсик, которого я считал эталоном спокойствия, заметно напрягся, неизвестно чем бы закончился обмен любезностями, но тут вмешалась Тая. Не будем сейчас выяснять, у кого громче гремят. Если ты, ухо, пришел говорить, то говори и уходи с миром. Возможно, нервы виноваты, но я только сейчас обратил внимание, насколько эффектно выглядит эльфийка. Темное платье с глубоким вырезом подчеркивало красоту ровных ног, а кончики прикольных ушек, что нарушали белоснежную гладь волос, наталкивали на приятные мысли. Я вспомнил недавнюю переписку, возможно, она и сейчас без, пришлось мысли на себя одернуть. Тая, девочка, ты всегда была умницей, не имею чести знать твоих родителей, но снимаю перед ними шляпу, ухо изобразил движение над лысиной. Только настоящие бродяги могут дать такое воспитание. Эльфийка, от подобного комплимента, даже не поморщилась, продолжила мягкое наступление. Если вы закончили общение, то не мешайте нам выполнять условия системного контракта. Гром повернулся к серым, вопросительно посмотрел на ухо. Тот не стал отдавать видимых команд. Какой еще контракт? Таечка, восклицательные и вопросительные знаки, не нужно загаживать мне мозги. Охрана, мило улыбнувшись, ответила та. Макс один из объектов. Грон. Заняли позиции, северные и южные входы, в аэропорту скопление лошадей. Погодите, так это, тот самый пронер-артефактор. Не спросил, но утвердил. Впрочем, так даже лучше. Отвечать придется всем, вертухаем и зэку. Короче, претензия к тебе, бродяг наших покрошил. Честными людьми были, правильно жили, а ты их убил. Детишки плачут, жены требуют выплат по потере кормильцев. В их обучение вложены бабки и немалые. 52 человечка, по 100 миллионов опыта за каждого, это тот минимум, который вы обязаны выплатить. По остальным вопросам поговорим позже. Ухо уставился на нас, ничего не выражающим взглядом. Как-то это мелковато для топ-клана, мутные претензии с явно завышенным количеством погибших. Бабки. Похоже, народ прав, лошади обычная гопота и дел с ними иметь не стоит. Мысль промелькнула, настала моя очередь говорить. Если ты про тех хомячков, что в моей заводи стреляли по моему кланхоллу, то претензия не принимается. Система, свидетель. Я включил военное положение, после агрессивных действий, со стороны игрока под ником Глок, все окружающие, включая Еву и Таю, смотрели строго над моей головой, спустя секунду расслабились. В отличие от уха, тот недовольно скривился. Ева, ну ты даешь, повезло. Насколько я знаю, он состоит в клане Стальные Кони. Дальнейшие мои действия, апгрейд артхолла с 5 на 7 уровень, были продиктованы улучшением безопасности территорий, принадлежащих клану Максимум. Далее, клан Максимум в лице его главы, не будет предъявлять претензий клану Стальные Кони, за ничем не обоснованное нападение. В качестве компенсации за нанесенный ущерб, мы оставляем за собой право на имущество, оставшееся после обнуления игроков. Я все, грамотный, значит, или науськать успели? Ухо посмотрел на серых, те ответили равнодушными взглядами. Вы что, решили, что ухо поймели? Прозвучало это тупо, но смеяться никто не стал. Угроза, словно нависший над нами кусок скалы, того и гляди рухнет. Чтобы какой-то сосунок, выскочка, диктовал мне условия, не будет такого. Гром и молния пришли в движение, разворачиваясь к барсику стаи, меня они в расчет не брали. Слева, а затем справа пространство подернулось дымкой, появились силуэты двух пятерок игроков. Выглядели они серьезно, мощные фигуры, по ощущениям сравнимые с пружинами, серовато-зеленая окраска камуфляжа, энергетическое оружие, решительные взгляды, говорили о готовности открыть огонь. Да, неожиданно подловили, можно сказать, шах и мат. Грон, зал ожидания пуст, я вас не вижу, доложите обстановку. Сказать честно, я не понял, о чем он говорит, поэтому воспользовался старыми заповедями. Начальник всегда в себе уверен, начальник всегда прав. Макс, нечего пока докладывать, жди. Ну что, поговорим по-другому. Ухо улыбнулся во все 32 желтых зуба. Бойцы, следуя неслышимому приказу, разошлись в стороны, взяв нас в кольцо. Гром и молния молча отошли за ними. Макс, писец, сейчас как в тире расстреляют. Ева, плохо ты серых знаешь. Я согласился. К тому же Тая выглядела как угодно, только не растерянный, а барсик едва ли не в нос уковырялся. Утрирую, конечно, не последний боевик серых, со скучающим видом рассматривал ногти на правой руке. Это все? Спросил он, поднимая голову. Эх, ухо, ты так же туп, как и твои гопники. Сложить оружие. Неожиданно громко скомандовал он. Прозвучало очень даже доходчиво, будь в руках оружие, я бы точно сложил, прямо как боевики лошадей, не хотели, но все же наклонялись и складывали на пол, тоже коснулось и подручных переговорщика. Когда последний пистолет был под ногами, шумно открылись двери, причем даже там, где их раньше не было, в зал ожиданий стали вбегать легко вооруженные люди. Что интересно, я не видел свою охрану, а двери вели в какие-то плохо освещенные катакомбы. И все это произошло за каких-то пару секунд. Чудеса. Макс, что происходит? Это какое-то умение? Ева, сама в шоке. что-то с пространством связано. Грон, я скажу, вы входили не в зал ожидания, а в подмену, пространственный пузырь. Хозяин навыка дождался всех действующих лиц, закрыл его и спокойно вернулся порталом. Такие дела. Кто-нибудь из вас имеет понимание, где находится? Макс, территория серых, вижу их мастерские. Я все-таки догадался глянуть на карту. Макс, ничего не предпринимать. Займитесь нашими родителями, проконтролируйте зрелище взлетающего самолета и все остальное. Грон, принято, до дому тоже сопроводим. Слова хранителя слегка успокоили, хоть тут не надо переживать. Пока. Между тем все боевики лошадей лежали на полу, руки и ноги в разные стороны, типа морская звезда, только ухо гордо блистал лысиной, этакий несломленный зэк. Как ты сказал, знавал моего деда. Помнишь, как его зовут? Ухо, состряпав морду кирпичом, помалкивал в тряпочку. Пантелеем Егоровичем звали. Дед не был знаком с системой, иначе я бы с тобой сейчас не говорил. Но что я знаю точно, он таких, как ты, пачками в Сибирь ссылал, а его дед делал кое-что похлеще, вся гопота безродная, на колу свой век заканчивала. Делай, что должен, хорош мне мозги засирать, невежливо ответил ухо. Хочешь завалить, вали, а нет, так отпускай, мне плевать. Чего-то подобного я и ожидал, другого по масти не положено. К нам подошла Тая, посмотрела на Еву, так, без каких-либо чувств, просто с девичьей хитрецой, перевела взгляд на меня. Я уже приготовился услышать что-то типа: «Милый, помнишь, как нам было хорошо?» Эльфийка поступила по-другому. «Вы друг дружке подходите?» В ответ мы дружно промолчали. «Пойдем в мастерские, тут без нас разберутся». «Не расслабляйся, сосунок», прошипел ухо, когда я проходил мимо. «В один прекрасный день серые дружки тебя не прикроют, и тогда придем мы». «Отлично, я буду ждать». «Не злорадствуй, лучше подумай о мамочке с папочкой, такие сосунки, как ты, жизни без них не представляют, я уже вижу плаксу Максимку. Если с ними что-то случится», жестко отчеканил я. «Система, свидетель, я буду знать, с кого спросить». Ухо вдруг насупился, не ожидая продолжения. Я вышел из фальшивого зала ожидания. «Полегче, герой». Система не глуха и не слепа, Тая остановила меня, преградив дорогу. «Это сейчас ты обернул ситуацию в свою пользу, а в другой раз система может свидетельствовать против тебя». «Я понял. Если честно, ничего не понял. Нам понравилось у вас в гостях, мы можем идти?» Ева, дружелюбно улыбаясь, встала рядом со мной. «Что, даже чаю не попьете?» Казалось, она искренне изумилась. «Я бы и рад отказаться, но мы тут не совсем гости». Эльфийка завела нас в небольшой кабинет, вряд ли ее владение, наличие ящиков с неизвестным содержимым, характеризовали его как кондейка завхоза. Здесь и начались предварительные переговоры. Мастерские серых, поистине циклопическое сооружение, что-то вроде муравейника. Тая, после недолгого заседания в завхозной, повела нас по узкому коридору, бетонные стены и наличие влаги говорили о том, что мы находимся под землей. Что неудивительно, где еще можно спрятать гигантский человеческий муравейник, в прошлое мое посещение тоже поплутал. Сегодня же узкий коридорчик вывел в средний, тот, по лестнице в большой. Всюду по своим делам сновали игроки, кто с поклажей, кто с тележкой, набитой свертками кожи или даже непонятной требухой. Я уже задавал вопрос: какого черта, что за ненужная экскурсия? Как выяснилось, телепорт тут не работает, нужно добраться до блока Д. И поскольку Омута, так зовут одного из генералов клана, сегодня нет, значит, продолжения разговора не будет, то мы можем отправляться на все четыре стороны. Следующая встреча произойдет в ближайшие дни. Это хороший знак, могли бы держать нас у себя, хотя бы в качестве гостей. Альянс, единственное, что подходит в данной ситуации, в очередной раз повторила Тая. Мы, наконец, достигли злополучного блока Д. Я открыл портал во двор Клушиного, точнее, уже моего дома. Ева вошла первой. Воспользовавшись тем, что девушка отвернулась, эльфийка ущипнула меня за зад. Я повернулся, бросив на негодницу возмущенный взгляд. Та лишь невинно улыбнулась. Тая, не забудь, милый, раз в неделю, я вся твоя, что хочешь со мной делай, стерва. Портал закрылся, окинув взглядом двор, я посмотрел на дом. Там сейчас никого, я не просто так спросил. После эпа нашего артхолла обнулилось несколько сотен игроков, система не была против, но она не любит пустоты. Именно поэтому Часть строителей, что работала на будущей базе отдыха, и некоторые жители поселка, попадали в обморок, увидев перед глазами циферки и буковки. Хорошо хоть Морий, организатор от Бога, взял на себя основную нагрузку, огромно отобрал самых перспективных, их и распределили по свободным домам, временно, разумеется. Вроде да, Ева открыла дверь, я вошел вслед. А что, да, Клуша упоминала о душевой кабинке, хотел проверить. Глава 3. Здравствуй, жопа, Новый год. Оказавшись в месте, где не так давно мне пришлось пережить много душещипательных моментов, я не нашел особых изменений. Арт-холл 4 уровня работал исправно, защищать особо нечего, обломки строений, костяки твари и куча другого мусора, все это лежало нетронутым, потому что под купол могут попасть только члены клана и юниты. Лучше не нарываться, босс. Плюнет на боль, занырнет и откусит тебе голову, новая точно не вырастет. Посмотрев на кружащего рядом птера, я согласился с Буком. Вообще, я хотел поступить как обычно, то есть отправиться в разрушенный город один. Но Грон будто чуял мой настрой, привязался с расспросами, быстро расколол и попытался отговорить. Зачем, мол, переться в такую даль, еще и одному? Я был непреклонен, во-первых, собрали далеко не все системные шкатулки. Во-вторых, у меня там друг остался, не человек разумный и жуткий проглот, это трудно назвать недостатками, и к тому же он меня не раз выручал и вообще от обнуления спас. Хранитель навязал мне Бука с пеплом, наверное, не зря. Бирюк и Гамлет отправились ко второму входу в заводь, тут уже я настоял. Скрывающий нас камень был не так велик, пеплу пришлось прятаться за соседним, он и обратил внимание на пролом. «Босс, а чьи это скелеты, оттуда торчат, их будто специально разложили». Я пригляделся и увидел только светло-коричневые пятна, нисколько не сомневаясь в зрении гнома, все же уточнил. «Уверен, что скелеты. Ну как, вон же голова зубастая, уши, глаза пожраны, целая туча мух». Тут я вовремя вспомнил про бинокль. На самом деле торчали. Весь пролом, который вел в бывшую кладовую, был забит полусъеденными тушами теневых палачей. Уж эти противные рожи я ни с кем не спутаю, мух даже через бинокль не увидел. Занятная картинка. Они жрут их, потому что зажаты между защитным куполом и зданием. Да, подтвердил большой Бук, сдвинув неизменное пенсне. Нам бы тоже поостеречься. За камнями пойдем, короткими перебежками, бросив на меня вопросительный взгляд, пепел показал пример. Птер быстро нас заметил и повел себя ожидаемо, громко гаркнув, попытался приблизиться. Четвертый арт мигом отбил желание, но главного тварь добилась, на шум стали собираться товарки. Вот же курица назойливая. Недовольно буркнул пепел, выуживая монструозную винтовку. Грохнул выстрел. Гном рассудил правильно, на такой дискотеке уже можно не таиться. К тому же беспокойный птер получил пулю в правое крыло, тут же войдя в крутое пике. Его беда в том, что падал он в зону действия артефакта и уже вряд ли сможет этому помешать. Первый пошел. Весело воскликнул пепел, ствол его винтовки выискивал новую цель и быстро нашел. Снова выстрел. Первая тварь упала. Судя по клекоту и метаниям, она испытывала невероятные мучения. Очень скоро к ней присоединилась вторая. Гном бил без промаха, куда-то в сочленение костей крыла. Ради интереса я заглянул в настройки холла, опыт тек в режиме реального времени, словно секундомер, отчитывал миллисекунды. Все это прекрасно, но нам надо двигаться. Бродяга Крю, где же ты? Попробовав непривычное слово на вкус, я не испытал к нему отторжения. Он реально бродит по подземельям, очень надеялся на то, что теневые палачи – его работа. Прежде чем мы достигли непонятного захоронения, в зону действия артхолла упал еще один птер, после этого птички начали умнеть, слишком близко не подлетали. Изрядно воняющие трупы палачей были сложены друг на дружку, ногами, головой, без определенного порядка. Пройти внутрь возможности не наблюдалось. Может, другую дорогу поищем? Предложил Бук, морща нос, не растаскивать же их и воняет, жесть. За спиной грохнула винтовка. Погоди, дай-ка вдарю. Я решил использовать навык чистой силы, как-никак прокачан до 4 уровня. Удар. Раздался неприятный чавкающий звук. Часть трупов, брызгая мутной жидкостью, залетела внутрь, боковые посыпались, занимая их место. Фу. Бук зажал нос. Зачем ты в это лезешь? Не слушая гнома, я ударил еще раз, пробивая нормальный проход, и тут же поспешил внутрь. Миновал кучу хлама, прежде чем идти дальше, обратился к Буку. Я говорил, что уродцы из инвиза нападают. Да, гном следовал за мной, брезгливо оттирая подошвы о каменный пол. «Не парься, босс, 10-20+, для нас мелочевка, сразу заметим». В пролом заскочил пепел. «А что мы тут делаем? А-а-а!» Буб закатил глаза. «Я уже спрашивал, но начальству нравится, когда пахнет протухшими трупами. Пошли, умник». Я пропустил гнома вперед. Как и ожидалось, за дверным проемом нас ждал пустой коридор. Кто-то стащил все тела в кладовую, устроив тем самым импровизированную баррикаду. «Ха, смотри, что я нашел». Бук выглядел как кот, обнаруживший тазик сметаны. «Ага, пустой да не пустой». За поворотом обнаружилось несколько десятков системных контейнеров и вовсе не разбросаны. Как обычно, кто-то проявил аккуратность, сложил их в несколько рядов. «Он был здесь», — уверенно заявил я. «Знаки оставляет». «Все, все, я понял, мы не зря сюда зашли». Гном взялся было открывать, тут подоспел пепел. «Впереди живой объект». Чертыхнувшись, я глянул на карту. И правда, сотня метров по лабиринтам ходов светилась небольшая точка. Дружно собрав приготовленные подарки системы, мы поспешили вглубь. Странное дело, насколько мы приближались, настолько же точка удалялась. Я уже подумал было глюк, но тут вмешался пепел. Я слышу, как он убегает, но не могу понять как. Шелест, хруст камушков, так не ходит. А если катиться? Пальцем изобразил колесо. Вполне подходит. Почему тогда убегает? Боится он, вмешался Бук. Здесь два злобных гнома 70+. Крю. Крикнув, я прислушался. Кроме эха, ничего. Так, дальше я сам. Гномы не стали спорить, несколько напутствий об осторожности, и я остался один. Крю. Светляк показал поворот и тут же спуск, послышалась редкая капель. Не особо раздумывая, сунулся в узкий проход, спрыгнул по выпирающим камням. Пространство неожиданно расширилось, влажные стены, мох по углам, скальная поверхность была пронизана широкими норами. В этот момент я почувствовал знакомый холодок, проверил интерфейс, так и есть, энергия жизни утекала. Ну нет, я даже зельем пользоваться не буду. Сделав пару шагов назад, шарахнул чистой силой. Раздался неприятный визг, в нескольких метрах впереди опрокинулось волосатое тело. Теневой палач, а это был именно он, быстро поднялся на коротенькие ножки и заспешил, куда-то вглубь. Не так быстро, уродец. В моей руке появился пещерный волк. Флуп тварь как бежала, та и не останавливалась. Зато послышался приглушенный вздох, и на пол рухнуло аж два материализовавшихся тела. Да сколько вас тут, мне уже чудилось шевеление. Казалось, что из каждой норы выползает по нескольку тварей, и все они тянут ко мне короткие лапки. Крю, донеслось с того места, где скрылся стукнутый палач. Какая-то возня, затем удар, сопровождаемый протяжным визгом. Я не стал перемещать светляка, и без того понятно, кто это. К тому же нарастающий холод говорил о катастрофической потере энергии, меня просто высасывали. Прежде чем я успел что-то предпринять, послышалось знакомое похрустывание, чешуйки иголки по камню. В нескольких метрах впереди, между тушками подстреленных палачей, приземлилась еще одна, утыканная иглами. С этого момента ситуация понеслась вскачь. Из темноты вырвалось живое колесо, закрутилось, покатилось, исторгая из-под себя куски окровавленной плоти вперемешку с некрасивыми внутренностями. Визги, писки, стоны, пепел. Что за шум, босс? У тебя порядок? На карте две точки. Тут бы удивиться, что за колесо, и откуда столько плоти. Но я знал, кто это. Невидимые глазу твари, поняв, что их тупо давит, перестали стоять на месте, издав тихие стоны, принялись ломиться во все стороны, в том числе и на голову несостоявшейся жертвы. Возмутившись такой беспардонностью, я достал жало и давай кружиться вокруг своей оси. Все осмертили как минимум тяжелые ранения, твари начали массово выходить из невидимости, чему способствовал вовремя подоспевший Крю. Он как раз заканчивал круг, когда очухались гномы. Большой Бук, охренеть, держись, босс, 6 секунд, макс, не навредите Пангу. Теперь, когда твари стали видимы, я принялся их отстреливать. Шустро крутящийся зверь умудрялся быть везде одновременно, только был рядом, не заметишь, как он оказался на своде и уже падает на очередную тварь. Не знаю, сколько прошло времени, в бою оно тянется по-особому. Прибежали гномы, началась стрельба вперемешку с настоящими фаерболами и ледяными молниями. Твари визжали и дохли. Гномы, во главе со мной, кричали матом и стреляли, даже зверь победно крюкал. На гнездо нарвался, бывает. Хрипло констатировал пепел, пристрелив последнего палача. Да с нашим новым боссом вообще не заскучаешь, то вдаль какую-нибудь упрется и встрянет, то гонки с Кланхолом, теперь вот гнездо каких-то уродцев, сказал свое Бук. Крю, подал голос зверь, поглядывая на моих сокланов. Панголов уровень 14. Условно-агрессивная социализация. Зверь стал выше ростом и мощнее, что ли? Да ты подрос, парень. Чем питался, неужели палачами? Я кивнул на кучи трупов вокруг. Зверь брезгливо чихнул. Не-е-е, скажи кому, не поверит, реально панк. Потрясенно выдал большой Бук. Он не опасен, я к чему спросил. Он же настоящий апокалипсис, только маленький пока. Это из серии. Не тронь, не будет, ответил ему Пепел. Но все равно, советую подружиться сейчас, пока он мелкий. А как, по головке погладить, пузико почесать? Нет, Бук, у тебя есть то, что он любит, видел, как ты из клан храна забирал, сообщил я. Одну всего взял, ну ладно, две. Сам же шашлыком взбаламутил, обвинил тот. Стоило гному достать из хранилища рыбину, как от настороженности Крю не осталось и следа. Перешагнув через тушку палача, он приблизился к Буку и принял выжидательно-просительную позу. «Ха, ну прям кошак, держи, парень, для друга ничего не жалко». Зверь устроился прямо там, где стоял, уселся на игольчатый зад и принялся рвать рыбину зубами. «Он и вторую сожрет, не сомневайся», — предупредил я, на что гном округлил глаза. Пепел не терял времени даром, обшаривая гнездо, заглядывая в каждую щель и нору. Глядя на это, я занялся грязной работой, а затем вспомнил, кто здесь главный. Макс, Кон, сильно занят, Конан. Пытаюсь зелье на силу скрафтить, на форуме писали, что дает плюс 6 на 2 часа, а у меня только 3 получается, вот и разбираюсь. Бирюк, на форуме хрень хреновую для лохов пишут, плюс 6 получить нереально, хотя вру, есть способ, нужны ингредиенты с твари 400 плюс и, чтоб свежак был, убил твари сразу резать, крафтить. Ты убивал сегодня тварь, 400 плюс, Конан. Нет, Бирюк, вот и не страдай херней. Я решил прервать диалог двух алхимиков. Макс, я сейчас портал в столовку открою, будь готов, банки, пробирки, не забудь. Конан, ао, я быром соберусь, 2 минуты. Бирюк, кого там без меня разделывать собрался? Макс, теневые палачи, тут парочка 19 плюс, остальные мельче. Бирюк, неважно, на низкоуровневую алхимию, все пойдет. Ушную серу не забудьте собрать. Эх, мне бы к вам, да не могу, начальство в хреновы дали отправило. Макс, не в хреновы, а на запад. Важная миссия. Бирюк, да я не спорю, просто никак не могу добраться до птеров. Кожа ценится, особенно с крыльев. Плащи интересные получаются. Про левитацию слыхал? Макс, нет, но интересно. Что, прям летать можно? Как птица, восклицательные и вопросительные знаки. Пока суть да дело. Я коснулся ближайшей стены, из портала выскочил, да нельзя довольный Конан. Не здороваясь и не обращая внимания на зверя, принялся потрошить трупы. Бирюк, ага, как бабочка будешь крылышками бяк-бяк, хрена с два. На короткие расстояния 7-10 метров, можно скользнуть. Если летать хочешь, это другое, навык или шмот из неизвестных мне тварей. Это пока не интересно. Погоди, а почему ты спросил? Только не говори, что рядышком лежит дохлый птер. Уровня так 140-го, восклицательные и вопросительные знаки. Макс, ну, не рядышком, но очень близко и не один, а 3, от 139-го до 162-го. А самое главное, их никто не может тронуть, кроме разложения, разумеется. Бирюк, ао, Грон, отставить соблазнять Бирюка, он занят важным делом. Дальше мне пришлось оправдываться перед хранителем и выслушивать наставления возбужденного одиночки. Если в нескольких словах, то брать нужно все, от кончиков когтей до самого последнего перышка на макушке и не забыть про ушную серу, без нее победы не видать. Крю доел угощение. Бук, глядя на него, пребывал в нерешительности, дать, не дать, я разрешил проблему. Он долго так может, не ведись, давай-ка попробуем из него юнита сделать, а то знаю я его, если жратвы нет, ложится спать. Дык пусть ложится, тебе же проще будет. Я вынужден был согласиться с Буком. Забирайся в настройки. Панголов уровень 14. Условно-агрессивная социализация. Желаете привязать условно-агрессивную сущность? Тут я задумался, вариантов всего 2. Да, нет. Стоит ли привязывать к себе? Приняв решение, все же нажал, да и снова появился выбор. Защитник, имя Макс, глава клана Максимум. Желаете совершить привязку на свое имя? Желаете привязать к клану Максимум? Тут даже думать ни о чем. Привяжу к себе, будет таскаться строго за мной. Я был уверен, что привязать можно к любому члену клана, но зачем это нужно? Чтоб мне потом спасибо говорили. Нет, однозначно, к клану. Выжав согласие, я увидел следующую картину. Полуразумный вид панголовр. Статус. Юнит. Имя. Приписка. Клан максимум. Уровень 14. 10 255 из 819 200. Характеристики. Сила. 5 плюс 0.35. Выносливость. 39 плюс 2.73. Ловкость. 5 плюс 0.35. Интеллект. 1 плюс 0.7. Здоровье. 392. Темная материя. 10. Умение. Предчувствие. Уровень 2. Молниеносная атака. Уровень 1. В глаза бросалась цифра выносливости, из которой вытекала характеристика здоровья, возможно завышена изначально, шанс на выживание вида. Я думал, ты к себе привяжешь. Практически упрекнул меня Бук. Понятно почему. По их мнению, у главы клана есть дурная привычка лезть черт те куда в одиночку. А если я на Терре застряну, на земле, что будет делать Панк? Насветила местная выть, привязанный юнит станет ждать хозяина, пояснил подошедший Пепел. Все правильно босс сделал, нам нужна боевая единица, а не бесполезная зверушка, пожирающая кучу еды. Ну хоть кто-то меня поддержал. Бросив взгляд на мирно сопящего Крю, я забрался в его характеристики. Сразу заполнил строку имя. В общем-то, ничего выдающегося, характеристики с прибавкой от клана не впечатляли, уровень тоже. С умением предчувствия, тоже прозрачно, теперь я понимал, почему он обнаруживал угрозу, раньше меня. Молниеносную атаку не замечал, возможно из-за уровня. А почему у него два умения? Спросил я, обращаясь к обоим гномам. У юнитов немного по-другому, начал пояснять Пепел. Первое дается при рождении, бонусом еще что-то, допустим выноска, остальные каждые 10 уровней. Предчувствие, кстати, неплохой скилл, особенно для боевого полуразумного юнита. Пока он слабый, может вовремя сбежать, а уж когда заматереет, подскажет направление атаки. Повезло, с этим понятно, я почесал затылок. Значит, чтоб появилось третье умение, нужно дождаться, когда он качнет 20 уровень. Ну, если хозяин нищеброд, то придется ждать. Ты, к счастью, не из таких. Все просто, закидываешь опыт и развиваешь, есть еще книги навыков для питов. Пепел изобразил улыбку. Но, для начала я бы посоветовал его одеть. Ты же находил браслеты, ошейники. Точно, про них-то, я забыл. Забравшись в хранилище, принялся перебирать находки. Первой попалась книга навыков «Парализующий укус». Порылся еще и не зря. Браслет Мантема. Уровень 1. Объект применения, юнит. Присев рядом со спящим зверем, стал прикидывать, как бы напялить обновку, не потревожив сон. Босс, не парься, зайди в интерфейс и экипируй юнита. Также с книгами умений, все через интерфейс. Я уже собрался было последовать его совету, но тут проснулся личный чат. Вейдун, приветствую вас, уважаемый Макс. Прежде всего, хочу поздравить с приобретением древнего сокровища. Уверен, оно принесет немало пользы всемогущей системе и бессмертному человеческому роду. Во вторую, но не в последнюю очередь, хочу извиниться за представителей клана Вейдун, тех, что посмели находиться на месте вашего восхождения и этим самым могли помешать ему. Поверьте, виновные понесли суровое наказание, а их семьи попали в вечную опалу. Следом выскочило системное сообщение. Защитник Вейдун просит аудиенции. Глава 4. Мантема, очень интересный сет, босс. Грон разглядывал браслет, который я так и не экипировал на Крю. Заметь, я не сказал навык. От одного предмета толку немного, отражает 5% физического урона. Гном отложил браслет и принялся копаться в небольшой кучке звериного шмота, монолог продолжился, я с удовольствием слушал. Два предмета отражают 12%, что уже приятнее. Кроме того, включается еще одна функция, энергия отраженного урона преобразуется в силу атаки. С третьим предметом процент удваивается, но и это не все, не найдя нужного предмета, Грон посмотрел на меня. Включается следующая функция, скорость атаки. Представь, какая мощь. Я не говорю про сюрприз для противника, атакует себе в полной уверенности, что победа в кармане, а тут четверть его же силы в обратку прилетает. Я так понимаю, предметов все те три, или ошибаюсь? Вопрос вовсе не праздный, еще не все мелкие контейнеры вскрыты, велик шанс найти два недостающих. Ошибаешься, босс. Юниты не игроки. Помимо ошейника, браслет одевается на каждую конечность. Сам понимаешь, не у всех юнитов их по 4. Но мы ведь про антропоморфных говорим, вроде гоминидов. Панги тоже подходит. 5 предметов, значит. Я задумался, что же они дают. Ао, поверь, босс, тебе понравится. 90% перенаправленной энергии. Понравится любому, если он не враг. Гном хохотнул. Беседа происходила в моей мастерской, и я вовсе не бездельничал. Отгоревшие свое железные болванки поджигались заново. Серебро в тонкостенной емкости исправно плавилось. Подошло время залить очередные формы. Я поднялся, взявшись за удобную ручку. Да, это уже не жалкая поварешка, которой приходилось пользоваться в пещерах, а полупрофессиональный инструмент. Уж не знаю, что он делал у Гамлета, вроде не артефактор, но увидев мои ковыряния со столовыми приборами, он отдал все мне, предлагал и работающую на темной материи печь. Вот только зачем она мне? Куда проще пользоваться навыками, их не нужно носить в хранилище. Откуда такие познания? Интересовался темой. Думал в одной заводи осесть, юнита завести жену, ха-ха. На форуме раздел есть, там много информации. Да и сетов на юнитов не так уж и много. Значит, осталось найти 4 предмета, включая ошейник, констатировал я, заливая третье кольцо. На дне емкости перекатывалось немного расплавленного металла, слил его в самую тонкую канавку. Шириной тоньше спички. Да, всего-то делов. Посмеялся Грон. Вместо ответа я отставил инструмент в сторону, сдвинул туда же, нужное и не особо, барахло, склянки с кровью различных существ, от птера до теневого палача, а на очищенное пространство вывалил содержимое хранилища, то, что оставил на потом, мелкие системные контейнеры. А во, и ты молчал, руки гнома начали перебирать подарки, не меньше полусотни, и все с юнитов. Восклицательные и вопросительные знаки. 53, уточнил я, а молчал потому, как времени не было, постоянно какие-то гонки. Тут уж извини, босс, у кого-то вошь регулярно заводится, не может на месте усидеть. Грон, руководствуясь только ему известным принципом, выбрал один из контейнеров. Наблюдая за его действиями периферийным зрением, я взялся за тонкую позолоченную проволоку. Умница Ева, в мое отсутствие много чего накупила. Начался медленный, нудный процесс с обмотки заготовки. Ага, княжонка, не сказать, что суперумение, убьет не сразу. Отвлекшись от работы, я взял протянутую книгу. Книга навыков кровотечения. Объект применения, юнит. Касание любой части тела вызывает обильное кровотечение. Интенсивность и длительность зависит от показателя характеристики силы юнита. Даже если задницей противника коснется, тот начнет терять силы. Крутой навык, проинформировал Грон. Я такой уже находил. Неважно, главное, что Крю подойдет, ну или кому-то из гоминидов, разумеется. Представители клана Вейдун ожидают аудиенции. Оповещение клан Холла ритма работы не сбило. Неспешно докрутив заготовку, я посмотрел на хранителя. Не прошло и полгода. Без особых эмоций выдал тот. На самом деле, с момента просьбы об аудиенции минуло чуть больше 6 часов. Я не разбирался в тонкостях межклановых отношений. А тут еще китайская дипломатия добавляется. Ждали долго, я даже костюмчик ради такого дела напялил, Ева тоже нарядилась. Но через 3 часа плюнул на это дело, переоделся в рабочее, мне было чем заняться. Забравшись в клановый интерфейс, выдал всем троим бессрочный гостевой допуск и вновь взялся за работу. Что, даже не переоденешься? Поинтересовался Грон. Сколько можно ждать? Пусть теперь меня в робе терпит. В этот момент в мастерскую забежал Бук. Байкер в пенсне смотрелся колоритно. Ну что, встречать, провожать? Я вам не мажордом. Скороговоркой выпалил тот. Все сразу, сюда их тащи. Гном убежал. Я взялся за следующее изделие. Работа дипломатии не повредит, здраво рассудил я. Большой Бук, кто-нибудь из вас видел китайских эльфиек? Я их сейчас наблюдаю. Вот это крали, готов сожрать обеих. Грон, боюсь, подавишься. Почитав чат, отложил работу, ровно на время приема одной пилюли. Малое зелье безбрачия. Да, я научился их крафтить, не без помощи старших коллег, конечно. Все так же в капсулах, что казалось намного удобнее. Заодно решил проверить, каково это, непредвзятая дипломатия. Спустя несколько минут, дверь в мастерскую открылась, впуская запах благовония и сверкающего линзами Бука. Гном отошел в сторону. Первым из гостей появился азиат в деловом костюме, на вид лет под 40, но зная возможности системы, легко ошибиться. Лицо обличено немалой властью и китайской хитростью. Если честно, я ожидал увидеть мандарина в традиционных одеждах, а тут обычный деловой чел. Выйду на уровень, показалось или нет, во взгляде китайца промелькнуло неодобрение. Возможно и так, прием-то получился неофициальный. Мастерская, глава клана в грязной робе, воняет горелым, паленым и чем-то еще, во всех углах, свалена куча барахла, кости, крылья тварей, даже труп теневого палача, смотрел на всех стеклянным взглядом. Чтоб не усугублять мнение о себе любимом, поднялся со стула и пошел жать ручки. Мое почтение, уважаемый Макс, извините за задержку, если не сделаешь дело сегодня, завтра их будет два, произнес он, на чистейшем русском языке. Приветствую вас, Вейдун. Тоже хочу извиниться, я развел руки, показывая обстановку и свой внешний вид. Вы упоминали про дела, а я хочу достичь определенной цели и трачу на это все свое время. Рвение в делах похвально, Макс, ведь путешествие в 1000 миль начинается с одного шага. Иначе говоря, большие цели достигаются множеством мелких действий. Я слушал и становился мудрее. По обе стороны от Вейдуна стояли темноволосые девушки, из-под прически торчали уши, улыбались, должно быть, из вежливости, длинные ноги, короткие юбки. Ничего особо выдающегося я не заметил, в отличие от Бука, взгляд полный счастья, из открытого рта едва ли не капала слюна. Грон, несмотря на высокое звание, вел себя ничуть не лучше. Безобразие, в общем. Бук, усади гостей. Бук, восклицательные и вопросительные знаки. Гном, наконец, отвис и занялся делом. В итоге уселся только Вейдун, девушки, давя из себя улыбки, так и остались стоять по бокам, я же на правах хозяина вернулся за стол. С вашего позволения, я закончу начатое. Конечно, уважаемый Макс, работа разговору не помешает. Взявшись за заготовку кольца, я задумался. Визит высокопоставленного китайца, событие знаковое, не состряпать ли мне что-нибудь интересное, как раз на этот случай. У меня была нужная жидкость. Обмотанная тонкой проволокой заготовка упала в сосуд с кровью птера, если не ошибаюсь. Я не знал, что вы артефактор. Судя по мастерской, с креативностью полный порядок. Китаец скорее утвердил, на что я кивнул, решив перевести разговор в нужное русло. Скажите, уважаемый Вейдун, с кем бы вы предпочли заключить альянс? Саксы, французы, русские? Грон, не расслабляйся, босс. Этот хитрожопый давно чужие миры топчет, за кабалиты не заметишь. Рука коснулась железной болванки, послышалось слабое гудение пламени. Под внимательными взглядами китайских друзей я поставил склянку на огонь. За посуду не боялся, Конан утверждал, что она огнеупорная. Интересный вопрос, произнес китаец, не отрывая взгляда от моих манипуляций. Я бы предпочел не заключать альянсов, но если нет выбора, то лучше с русскими. Вы можете подумать, что я покривил душой. Грон, он и сейчас кривит, ему лет 300, давно интриги строит. Искоса посмотрел на гнома, все так же пуская слюни, пялился на китайских эльфиек. Но я уже давно с вами, русскими, работаю, можете поинтересоваться у Мория. Грон, все верно. Подняв глаза на китайца, я кивнул и занялся очередным кольцом. Мне нравится ваша простота. Обманешь, сразу в морду бьете, а потом быстро отходите. Можно опять обманывать, продолжил я, приклеивая к колечку второй клык. Китаец усмехнулся и задал встречный вопрос. А почему вы работаете с гномами? Не в обиду присутствующим, просто хочу знать, бывали в их мирах? Сокланы на прямолинейный вопрос китайца никак не отреагировали. Так они же вроде наши, русские гномы, почему не работать? Грон посмотрел на Бука, затем оба перевели взгляд на Вейдуна. Грянул дружный смех, даже эльфийки захихикали. Грон, ну ты даешь, босс, русские гномы, нашим рассказать не поверит. Что и требовалось доказать, простота, подвел итог китаец. Пожав плечами, снял посуду с огня, кровь наполовину выкипела, запах стоял соответствующий, но это никого не парило. Встал вопрос, как достать заготовку, чуть подумав, просто слил остатки крови в пустую емкость, достал кольцо, тут активировав крафт. Креативность плюс один. Что сказать, кольцо изменилось радикально, стало вдвое толще, мощнее, что ли, потемнело до цвета запекшейся крови и приобрело свою текстуру, гладкое внутри, а снаружи мелкие оттопыренные чешуйки. Получилось красиво. Редкое серебряное кольцо, уровень 4. Характеристики. Сопротивление стихии огня плюс 4. Сопротивление стихии огня плюс 4. Сопротивление стихии огня плюс 4. Дополнительные характеристики. Дыхание дракона. Масштабирование. Вы создали артефакт редкого качества, получено 500 единиц свободного опыта. Почитав описание нового ДП, я остался доволен. К тому же креативность дали, видимо, реакция была налицо, потому что первым заинтересовался Вейдун. Что-то интересное. Вот это вам, в качестве жеста доброй воли, я протянул ему кольцо, бережно приняв его. Китаец какое-то время изучал характеристики, с каждой секундой глаза становились все шире. Плюс 4% ко всем атакующим навыкам, восклицательные и вопросительные знаки, масштабируемые. Как, вы же на коленке сделали. Ах, ну да, креативность. Вейдун грустно улыбнулся. Поистине, незаменимая характеристика для артефактора. Знаете, Вейдун, я бы тоже предпочел обойтись без альянсов. К счастью, я давно повзрослел, в нашем непростом мире в одиночку не выжить. Нужны друзья, всем нужны. В этот момент в коридоре зашумело, зашлепало, дверь шумно стукнулась о стену, появился наш проглот. Крю, не пугай наших гостей. Вот же невоспитанный панк. Китаец, судя по реакции, заметил зверя намного раньше, возможно, навыком засветил, потому что равнодушно повернул голову, правда тут же опешив. Эльфийки же с ужасом отскочили к стене. Не найдя в мастерской следов еды, Крю уставился на меня просящим взглядом. В дверях появилась Клуша. «Вот ты где, негодник! А ну, поди сюда! Кто в столовой набезобразничал?» Зверь, свернув все иголки, обреченно поплелся к бабуле, та схватила его за ухо и потащила в коридор. Сосиски разбросал, а булки съел. Кто прибираться будет? Ворчание постепенно стихло. Очень интересно, китаец встряхнулся. Простых людей система не выбирает. Да Макс, соглашусь, без хороших друзей не прожить. Так как насчет альянса, Вейдун древний клан, хранитель истории десятков поколений, я готов поделиться с вами их знаниями. Грон, а как проняло-то, увидел Панга, теперь на все готов. Кланов не два, три. Альянс на троих. Коалиция серых, очевидно, проявила осведомленность Вейдун. Мне даже кивать не пришлось. Не самый плохой вариант. Я вас правильно понял. С остальными кланами никаких договоров не будет? Нет, не будет. Запретить им посещать заводь я не могу, а по остальным пунктам полный запрет. Никаких кланхоллов, баз, перевалочных пунктов, если хотят посещать заводь, будут пользоваться нашими сервисами. Вейдун помолчал, переваривая информацию. Разумно. Заводь не проблемная, прорывы не грозят. В этом случае система разрешает установить тарифы на посещение, это позволит отсеять часть игроков, что, в свою очередь, поспособствует процветанию торговли. Китаец улыбнулся и посмотрел на одну из эльфиек. Девушка тут же подошла и с поклоном протянула ему небольшой футляр, в таких обычно хранятся кольца. «Уважаемый Макс», китаец повернулся ко мне, «в качестве ответного жеста доброй воли хочу преподнести вам скромный подарок. Интересно, если там колечко, то выглядеть будет не очень, бракосочетание ё-моё. К счастью, там оказался небольшой камушек, я с такими уже встречался. Заключенная сущность уровень 2, вот оно как, восклицательные и вопросительные знаки», посмотрел на китайца, поймав хитрый понимающий взгляд. «Он уже знает, что мне нужно, старый игрок все просчитал. Пусть так, придет время, я задам ему вопрос, а пока. Благодарю вас, уважаемый Вейдун, это очень ценный подарок. Я, к сожалению, пока не смогу его инкрустировать, но теперь есть к чему стремиться. Верно мыслите, Макс, во всем нужно находить положительные моменты. У меня вопрос по поводу вашего хладнокровия, вы всегда такой», он перевел взгляд на эльфийку и вновь на меня. «Ах, вот вы о чем». «Нет, разумеется, все намного проще», я протянул ему капсулу. «Малое зелье безбрачия». Покрутив таблетку в руках, Вейдун искренне рассмеялся. «Хитро. Как говорят мудрецы, живи, сохраняя покой, придет весна и цветы распустятся сами. Ну что ж, не буду отвлекать вас от дел и, в свою очередь, жду предварительной встречи дипломатов всех членов Альянса». Распрощавшись с китайцами, я обратился к Грону. «Как прошло? Пока не знаю, босс. Этот хитрец подцепил тебя на крючок, ловец душ», без особой надобности пояснил он. «Теперь ты будешь ждать от него информации и купишь ее за любые деньги, только, боюсь, цена будет высока». «Насколько высока? Как насчет места нахождения семейки Пангов?» «Да, ему это интересно, я тебе даже больше скажу, Нам тоже интересно, с какой стороны не посмотри. Начнем с безопасности. Тебе же рассказывали про больших пангов, а да, апокалипсис, Годзилла и звезда смерти в одном лице, совершенно серьезно ответил я. Это вообще не смешно, пристыдил молчавшие доселе Бук. Придут ягошние мама с папой, и это станет закатом клана Максимум. Ладно стращать, не согласился Грон. Такое совпадение маловероятно. Вспомни о размерах заводи. А как же родительские узы? Я помню истории. Пустое, прервал Бука, хранитель. О другом думать надо. Китайцы, ребята шустрые, быстро всю заводь заполонят. Привираю, конечно, но народу у них больше и целеустремленности хоть отбавляй. Давай-ка, напряги память, вспомни, где впервые встретился с мелким.